Глава 10. Кристиан. Я смотрел на последний пост Стеллы про наш поход на благотворительный вечер в выходные. Моя рука на ее голом бедре. Ярко-зеленое платье контрастирует с угольно-черным рукавом костюма. Некоторые фотографии стоят тысячи слов. Это говорило лишь об одном. Моя. В груди вспыхнуло странное ощущение, но потом я прогнал его и открыл комментарии под постом. Реакции варьировались от любопытства и радости до отчаяния со стороны сотен мужчин, сожалеющих о потере шанса. Джейкс 098. «Как ты могла мне изменить? Я уже сказал родителям, что мы женимся!» «Брайс Фитнес. Бросай бойфренда и пойдем на свидание со мной, ты не пожалеешь!» «3 Трисквиц. Я тоже умею носить костюмы запонки, если что!» Я прищурился. Зашел и изучил профиль Брайс Фитнес. Большие мышцы, маленький мозг. Типичный парень из спортзала, который мнит себя подарком для всех женщин. Сколько же должна весить штанга, чтобы раздавить человека? Появилось новое сообщение, нарушившее мои расчеты. «Луиза. Кристиан Харпер, ты от меня скрывал». «Луиза, почему ты не сказал, что встречаешься со Стеллой?» Я нахмурился. Просмотрел профиль Брайс Фитнес в последний раз и закрыл приложение. Ему повезло. Часть меня, даже та, что трепетала от медного запаха крови и страха, осознавала. Подобная реакция ненормальна. Черт возьми, это просто комментарий в Инстаграме. Инстаграм — проект Meta Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в России. У меня масса дела, я сижу здесь и просматриваю грёбаные социальные сети с фейкового аккаунта. Ни фотографии профиля, ни биографии, ни подписчиков. Кольцо с бирюзой жгло карман, пока я печатал ответ. Это было неважно. Стелла не показала на фотографии моего лица, но на благотворительном вечере нас видели вместе достаточно людей. Судя по всему, новости вырвались за пределы Вашингтона и достигли Нью-Йорка. «Луиза, на ужине ты вел себя, будто вы незнакомы. Я не хотел влиять на твое решение». Выдержав долгую паузу, она ответила. «Луиза, какое решение?» «Я. Не лги, Лу. У меня это получается лучше». «Луиза, ты такой осел». «Луиза, и на мое решение это не повлияло. Я на 95% определилась, кого хочу видеть следующим представителем бренда». Я уставился на сообщение. Пальцы рассеянно барабанили по подлокотнику. Подумав еще немного, я ответил: «Я. Я рад. А то прошло уже много времени». Нейтрально, беспристрастно. Она клюнула, как я и рассчитывал. «Луиза, ты не хочешь спросить, кого?» «Я тоже был на ужине, ответ очевиден». Продолжать я не стал. Луиза достаточно умна, чтобы понять, кого я имею в виду. Послышался стук. Я поднял взгляд. «Заходите». Вошел Кейдж, такой высокий и широкий, что едва пролез в дверь кабинета. «Я слышал, у тебя появилась девушка». Он сразу перешел к делу. «Почему я не знал?» В его голосе прозвучала обида. Он был моим старшим, а после ухода Риса — самым востребованным среди клиентов сотрудником. Кроме того, он единственный в компании не лизал мне задницу. Я предоставил ему такую свободу за то, что он спас мне жизнь в Колумбии 10 лет назад. «Я управляю охранной компанией, а не желтой газетой. Моя личная жизнь никого не касается». В моем безразличном тоне почувствовалась граница. Его свобода зашла слишком далеко. Кейдж посмотрел мне в глаза, а потом отвел взгляд. «Понял. Но сочетание любопытное. Ты и блогер? Неожиданно». Я откинулся на спинку стула и сцепил пальцы под подбородком. Телефон весь день разрывался от подобных замечаний. Каждое новое сообщение и звонок истощали терпение, и наблюдение Кейджу не стало исключением. «Вы заходили в ее профиль, да?» — холодно спросил я. Аккаунт Стеллы открыт для всех, но когда я представил, как мои парни изучают ее фотографии и видео, в крови вспыхнула новая волна раздражения. «Ну...» — Кейдж смущенно провел рукой по затылку. «Мы заглянули к ней за обедом». «Боже...» Все сотрудники Harper Security — бывшие военные или бывшие сотрудники ЦРУ. Но сейчас они сплетничали, как старшеклассники. «Она красотка!» — Кейдж опустился на стул напротив. «Почему-то я не удивлен, что твоя девушка выглядит как чертова супермодель. Волшебная жизнь генерального директора-миллиардера», — сухо добавил он. В груди вспыхнуло теплое пламя, но я его потушил. «Сейчас я хочу обсудить с тобой только одно. Утрату Дикона и Беатрикс», — холодно сказал я. «Не свою девушку». Мой собеседник мгновенно переменился. «Я изучал этот вопрос. Похоже, дело просто в цене. Сентинель пообещали им больше за меньшие деньги. Дикон и Беатрикс всегда были скупыми ублюдками. Неудивительно, что они дезертировали». «Верно. Но я не хотел слухов, будто Harper Security не способна удержать клиентов». «Думаешь, это большая потеря?» Кейдж правильно расценил мое молчание. «Нам нужно их вернуть?» «Нет. Первое правило выживания в бизнесе — никогда не показывать слабости, даже перед собственной командой. О бизнес-стратегии предоставь заботиться мне, а сам делай, что умеешь лучше всего». «Надирать задницы и быть убийственно красивым?» «Если ты так думаешь, тебе нужно новое зеркало. Нынешнее явно искажает действительность». «Не все могут быть столь великолепны, как ты, но ни одна женщина не жаловалась на мою внешность». Он вскинул брови. «Кстати, не хочешь потом составить мне компанию? Давненько мы не ходили в бар». «Знаю, ты сейчас занят, но ты можешь привлекать дом, а дальше я сам». «Не могу». Я встал и поправил рукав костюма. «Другие договоренности». «Почему я не удивлен? Мы не встречались несколько месяцев». Кейдж поднялся со стула. «Ты когда-нибудь расскажешь мне про таинственные другие договоренности?» Я ответил выразительным взглядом. «Отлично, намек понят», — проворчал он. «Наслаждайся своими договоренностями». Когда Кейдж ушел, я привел стол в порядок и вышел из кабинета. 10 минут спустя, когда я мчался по Коннектикут-авеню, у меня зазвонил телефон. Не успел я ответить, как салон наполнило раздраженное рычание. «Чем, черт подери, ты думаешь?» «И тебе привет, Ларсон!» Я плавно свернул на частную дорогу, обсаженную деревьями. «Ты теперь королевская особа, а манерам так и не научился. Уроков дворцового этикета явно недостаточно». Я остановился у ворот и предъявил вооруженному охраннику членский билет. Он осмотрел его и кивнул. Сканеры безопасности зафиксировали мою машину, и ворота с плавным жужжанием открылись. «Забавно», — холодно сказал Рис. — «Клиенты должны доплачивать тебе за чувство юмора». Любопытно слышать это от парня, у которого оно отсутствует. Я скривился от нового, еще более раздраженного рыка. Рис Ларсон был моим лучшим телохранителем, пока не пал жертвой недуга, который называют любовью. Теперь он стал принцем-консортом Эльдорры. Иногда я отправлял ему фотографии, где он со скучающим и сварливым видом присутствовал на разных дипломатических мероприятиях, просто чтобы досадить. Говорить ничего не требовалось, суть он понимал. «Тебя поимели, и ты жалок». Возможно, моя одержимость Стеллой вышла из-под контроля, Но я, по крайней мере, не посещал церемонии перерезания ленточки ее любимых благотворительных организаций и не сажал деревья для фотосессии в честь Дня Земли. «Не пытайся сменить тему. Какого черта ты делаешь со Стеллой?» — спросил Рис. Я припарковал машину в гараже и направился ко входу. Тяжелые двустворчатые двери открылись, когда я поднес к датчику карту. То же, что и любой мужчина делает в отношениях. «Хватит пороть чушь, Харпер!» — в его голосе мелькнуло предостережение. «Она — лучшая подруга Бриджит. Если она расстроится, расстроится и Бриджит. А если расстроится Бриджит...» «Ты нокаутируешь меня своей короной?» Мои шаги гулко стучали по полированному полу, где на черном мраморе виднелась гигантская золотая «Ви». «Как бы не так. Полагаю, завтра утром у тебя какое-нибудь мероприятие? Лучше ложитесь спать, ваше высочество. Нужно хорошенько выспаться перед фотосессией». «Иди нахрен!» «Уверен, девушки Эльдоры падают без чувств от твоих прелестей, но ты не в моем вкусе». Я прошел мимо ресторана и джентльменского клуба и, наконец, добрался до библиотеки. «Передавай привет королеве». Я повесил трубку, прежде чем он успел ответить. Следовало догадаться, что он вспылит из-за ситуации со Стеллой. Ему промыла мозги жена, защищая подругу. «Можно понять, но это не моя проблема. Я не подписывался на выяснение отношений с ее подругами». Я открыл двери в библиотеку и обнаружил человека, с которым встречался. За нашим обычным столиком возле одного из витражей. Три яруса книг в кожаных переплетах уходили к потолку, и благоговейную тишину нарушало лишь тихое бормотание. Никаких суровых библиотекарей, кричащих на посетителей за болтовню. Ежегодная плата в 30 тысяч долларов давала членам клуба значительную свободу. В библиотеке клуба «Волгалла» заключались сделки и союзы. Об этом знал любой влиятельный человек в Вашингтоне. «Ты опоздал», — меня проводил взгляд прохладных зеленых глаз. Редкая шахматная доска XVIII века стояла на толстой дубовой столешнице рядом с двумя хрустальными стаканами и графином шотландского виски. «Так не терпится проиграть?» Я снял и повесил на спинку стула куртку, прежде чем сесть. Мои движения были неторопливыми и обдуманными. Я закатал рукава и налил себе виски. Нет ничего лучше хорошего напитка в начале вечера. Алекс Волков искоса посмотрел на меня. «Обычно я выигрываю». «Не сегодня». Мы с Алексом каждый месяц устраивали шахматные матчи в клубе «Волгалла» в течение последних 5 лет. Наши сражения всегда были тяжелыми. Мы не часто общались за пределами «Волгаллы», в редких случаях, когда ему требовалась моя помощь с киберпространством. Но наши ежемесячные встречи стали одним из немногочисленных социальных взаимодействий, которые мне действительно нравились. «Однажды гордыня погубит тебя, Харпер». Алекс наполовину наполнил стакан и поднес ко рту. «Возможно», — согласился я, — «но не сегодня». «Посмотрим». Обычно наши партии были молчаливыми и сосредоточенными, но сегодня Алекс удивил меня, поставив пешку на Е4. «Итак, ты и Стелла». «Да». «Не ответ на не вопрос». «Что тебе от нее надо?» Я замер на долю секунды, прежде чем парировать ему. Алексу Волкову, которого я знал, было плевать на чужую личную жизнь. «Спрашиваешь, из-за своей невесты?» Невеста Алекса Ава тоже лучшая подруга Стеллы, как и жена Риса Бриджит. «Стеллу никогда не интересовали отношения», — Алекс проигнорировал мой вопрос. «И она ничего не рассказывала о тебе, пока не опубликовала фото. Поэтому, очевидно, ты ее шантажируешь. Опять же, ты не заинтересован в свиданиях, а значит, либо хочешь ее использовать, либо вы заключили взаимовыгодную сделку». Именно поэтому мне нравилось общество Алекса. Он держал меня в напряжении. «Не позволяй теориям заговора затуманить тебе разум», — протянул я. «Ты проигрываешь?» «Наглая ложь. Пока мы идем на равных». «Твоя тактика отвлечения оставляет желать лучшего, так что затуманен не мой мозг», — сказал Алекс. «Может, именно Стелла расколет твой панцирь?» «Я не верю в любовь. Она всегда приходит неожиданно». Я никогда не слышал, чтобы он произносил так много слов за столь короткий промежуток времени. Мое веселье усилилось. «Возможно». Мои чувства к Стелле были необычными, но это была не любовь. Трудно почувствовать то, что активно презираешь. Любовь правит миром, разумеется. Бесконечное утомительное господство, порождающее отвратительные песни, еще более отвратительные фильмы и ежегодные мерзости вроде Дня Святого Валентина. Я редко находил в ней что-то, кроме яда. «С каких это пор ты такой болтливый?» Я подвинул коня в оборонительную позицию. «Только не говори, что превратился в живого человека. Надо написать об этом в новостях Волгаллы. Все будут в восторге». У Волгаллы не было новостей, но члены клуба следили за жизнью друзей и врагов собственными методами. «Уверен, все заволновались не меньше, узнав о твоем новом статусе». В его взгляде мелькнула ирония. «Еще одна перемена по сравнению с равнодушным Волковым, которого я встретил много лет назад. Мы продолжили игру, но теперь, когда снова зашла речь о Стелле, я не мог удержаться от непрошенных мыслей. Она не опубликовала ничего нового с благотворительного вечера. Обычно она выкладывала что-нибудь каждый день. Она не обратилась ко мне за другими фотографиями, несмотря на успех первого поста. Неужели она передумала насчет нашей договоренности? Струйка чего-то холодного и незнакомого пробежала по позвоночнику. Мне потребовалось несколько ударов сердца, чтобы ее опознать. Неопределенность. Чувство столь же незнакомое для меня, как ливень для пустыни. «У нас договор». Она не откажется от слова. Но мысли о ней завладели моим вниманием и отвлекли от резных фигурок из черного дерева и слоновой кости, стратегически расставленных по доске. «Мат!» — прохладный голос Алекса вернул меня обратно в библиотеку. Я сморгнул образы зеленых глаз и пухлых губ и изучил окончательное положение — Алекс провернул схему, которую мне следовало заметить за милю. «Быстро!» — на его лице отразилось разочарование. «Сегодня ты не в форме». «Мы только начали, Волков». Я очистил доску. «Поговорим после второго раунда». Но он прав. «Я не в форме, и все потому, что мои мысли заняты тем, у кого нет никакого права их занимать». Она думает, что мало платит за проживание в «Мираже»? Это еще пустяки. В моей чертовой голове она поселилась совершенно бесплатно. Стелла может казаться милой и нежной, но для меня она опаснее любого оружия или соперника. Я наверстал упущенное во второй партии с Алексом, поставив прекрасный мат спустя 2 часа игры, и вернулся домой ровно без 9:15. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы определить, что-то не так. Дверь в кабинет открыта, хотя я всегда закрываю ее перед уходом. Доступ в мою квартиру позволен очень немногим людям. Никто из них не приходит так поздно. Адреналин прожег замутненную виски кровь. Учитывая количество выпитого... Мне пришлось воспользоваться услугами частного автосервиса «Волгаллы», чтобы добраться домой, но у меня хватило присутствия духа, чтобы смягчить шаги, пока я медленно приближался к кабинету. Я мельком увидел в дверном проеме темные волосы, толкнул дверь, за два длинных шага пересек комнату и прижал незваного гостя к стене, схватив за горло. Ледяная ярость затуманила зрение белыми и красными пятнами. Я не любил, когда вторгались в мое личное пространство. Без разрешения прикасались к моим вещам, вламывались в мой дом и бросали вызов моей власти. Мои пальцы сжали мягкую шею. Полный ужаса вздох задрожал под ними и выплеснулся наружу. «Кристиан!» Знакомый мягкий голос сбросил пелену с глаз, и все постепенно стало зеленым. Огромные яркие зеленые глаза, обрамленные чернильными ресницами и полные паники. Черт! Ледяной холод узнавания оторвал мою руку от ее горла. Мы смотрели друг на друга, тяжело дыша, она от страха, я от адреналина и сожаления. Потом туда добавился гнев, ожесточив мой тон. «Алонсо, не желаешь объяснить, что ты здесь забыла?» Она была одной из немногих, кому я доверил ключ от своей квартиры, но я велел ей приходить в определенные часы. Вечер пятницы туда не входил. Ей повезло, что я не стрелял, прежде чем задавать вопросы, как некоторые из моих людей. В голове возник образ убитой Стеллы, и внутри все похолодело. Она вздернула подбородок, явно не впечатленная приветствием и резким тоном. «Поливаю цветы, как ты и просил». Несмотря на резкий тон, она по-прежнему часто дышала, и по ее телу пробегали крошечные мурашки, пока мой гнев не рассеялся. Только тогда я заметил на полу разбитый кувшин. Вода образовала на паркете маленькую лужицу, а в блестящих черных осколках отражалось мое лицо. Сотни лиц, искаженных неровными краями и формами. Я перевел взгляд на Стеллу. «Ты поливаешь цветы в 9 вечера?» «Раньше я была занята. Ты сказал приходить только по будням, и я не хотела оставлять их на выходные. Они очень чувствительны к...» «Занята чем?» «Меня не интересовали цветы. Личными делами». Вместо того, чтобы рухнуть под тяжестью моего взгляда, она выпрямилась и вздернула подбородок еще чуть выше. «На самом деле мы не вместе. Я не обязана отчитываться о каждом шаге». Меня охватило раздражение. «Обязана, если дела вынуждают тебя вламываться ко мне в 9 вечера». «Я не вламывалась. У меня был ключ». «Ты воспользовалась им не вовремя. Хороший адвокат повернул бы дело в мою пользу». Глаза Стеллы сузились. Ее дыхание выровнялось, а щеки, как я заподозрил, покраснели отнюдь не от смущения. «Ты — эксперт по безопасности. Если ты такой нервный, возможно, стоит сделать ключ, который можно использовать только в строго отведенные часы? Это не составит труда для такого гения, как вы, правда, мистер Харпер?» Я не сдержал тихого смешка. Дерзость Стеллы появлялась и исчезала, как вспышки молнии. Появляясь, она пронзала меня электричеством, ведь именно тогда я видел ее настоящую, ту, что дремала под старательно хранимым спокойствием и желанием угодить. В коконе хороших манер скрывалась блестящая бабочка, жаждущая вырваться на свободу. «Это совсем не сложно». Я смотрел ее с головы до ног, но тогда я бы не встретил тебя, вернувшись домой. Из-под укороченной серой толстовки виднелся подтянутый живот, а махровые шорты в тон обтягивали бедра. Бесконечно длинные, гладкие, золотисто-коричневые ноги, голые ступни, красный педикюр. У меня пересохло во рту. Так страстно хотелось провести руками по ее телу, услышать вздохи удовольствия, пока я исследую пленительные изгибы. В домашней одежде, без грамма косметики на лице и без единого украшения, она сияла так ярко, что освещала самые темные уголки моей души. «Я думала, ты этого не хочешь». В ее ответе послышалось волнение. «Не думайте о моих желаниях, мисс Алонсо». Я говорил спокойным, почти равнодушным тоном, но в потрескивающем воздухе не было ничего похожего на спокойствие. Одно прикосновение, и комната вспыхнет. «Буду иметь в виду...» Пальцы Стеллы так вцепились в шорты, что побелели костяшки. Мой взгляд скользнул к ее бедрам, и желание вспыхнуло в венах еще сильнее. Лишь легкое движение, едва уловимое напряжение мышц, но с тем же успехом она могла бы наклониться и погладить мою ноющую твердость. «Тебе следует уйти», — мягко сказал я, но слова прозвучали грубо от напряжения. Она не двигалась. «Если только...» Я поднял руку и провел пальцами по ее шее, почувствовав бешеный пульс. «Ты не хочешь остаться». Мне следовало убрать руки и держаться на расстоянии, но меня словно загипнотизировали. В густой тишине было слышно, как Стелла сглотнула. Она немного поколебалась, прежде чем ответить. «Нет. Нет». Я провел большим пальцем по ее коже. Точка соприкосновения прожигала плоть и кости, пока жар не хлынул в кровь. Я снова поднял взгляд, и мой голос стал жестче. «Тогда почему ты еще здесь?» «Увлечение. Навязчивая идея. Помешательство. Она стала всем и даже большим. Я думал, что она — простая головоломка, но я ошибался. Мне словно не хватало какого-то пазла. Сколько бы я ни искал его, найти недостающий фрагмент не получалось, и она продолжала занимать все мои мысли». Конечно, могло быть и другое объяснение, но я отбросил его, как только оно возникло. Вот оно. Возможно, я не хочу разгадывать Стеллу Алонсо, поскольку, если я это сделаю, соединяющая нас нить оборвется. А по какой-то досадной, непонятной мне самому причине я этого не хотел. Она открыла рот, чтобы ответить, но я отпустил ее и молча отступил назад. «Тебе пора. Это не предложение, а приказ. И если я снова застану тебя в своей квартире в запрещенное время, ты обнаружишь, что у моей щедрости есть пределы». Потакать ей было ошибкой. Я уже нарушил слишком много правил. Окажись в моем кабинете кто-то другой, я бы наказал его за проступок, а не фантазировал о соприкосновении нашей кожи. Во взгляде Стеллы вспыхнул огонь. Я ожидал, что она вспылит, но пламя потухло почти сразу, погибнув под слоем льда. «Понятно». Она залезла в карман, достала медный ключ и сунула мне в руку. «Ты больше не застанешь меня в своей квартире. До свидания». Я не осознавал, насколько сильно сжал ключ, пока зазубренный край не впился в ладонь. В наступившей тишине раздался стук в дверь. Обычно я наслаждался тишиной, она умиротворяла и исцеляла, но сейчас казалась гнетущей, словно на грудь давила невидимая тяжесть. Ключ погрузился в ладонь еще глубже, прежде чем я разжал руку и сунул его в карман. Я перешагнул через разбитый кувшин, пошел к себе в комнату, сорвал галстук и бросил его на кровать. Это не ослабило растущего давления в горле. Подо льдом Стелла ранена. Я успел заметить, прежде чем сработала защита. Грудь пронзила странная боль. Я издал нетерпеливый звук. «Черт подери! Какой адский день! Не только из-за работы, но и из-за всех любопытных ублюдков, которые окружили меня, когда я, наконец, начал с кем-то встречаться. Я снял запонки и часы и положил их на тумбочку. Понятно. Ты больше не застанешь меня в своей квартире. До свидания. Что, черт подери, это значит? Если она нарушила договоренность по аренде... На моем подбородке дернулся мускул. Плевать, эти чертовы цветы мне даже не нравятся. Я оставил их только из-за дизайнера, который заверил меня, что они подчеркивают эстетику, и отказался признать неудачу, позволив им умереть. Но тут дело принципа. Нельзя создавать прецедент, когда человек нарушает соглашение со мной без последствий. Воспоминание о мимолетной боли в глазах Стеллы появилось, как надоедливый комар, не желающий исчезать. «Черт возьми!» Раздраженно зарычав, я подавил свои лучшие инстинкты, захлопнул за собой дверь спальни и спустился на первый этаж.